Глава шестая. Мейер, сидевший у окна и печатавший свое донесение, находился почти напротив входа, ему было видно, как Виллис провел пуэрториканскую девицу в дежурную комнату и усадил ее на стул с высокой спинкой. Он наблюдал, как тот снял с нее наручники и засунул их себе за пояс. Лейтенант подошел к Виллису, обменялся с ним несколькими словами и, подбоченившись, повернулся к Анжелике. Кажется, Вирджиния Додж позволит им допросить арестованную. Как любезно с ее стороны. Мейер снова терпеливо склонился над своим донесением. Он был уверен, что Вирджиния Додж не подойдет к его столу, чтобы проверить шедевр, над которым он мучительно корпел, и с полным основанием предполагал, что ему удастся выполнить то, что он задумал, особенно сейчас, когда в комнате взорвалась эта пуэрториканская бомба. Вирджиния Додж, казалось, была полностью поглощена девицей, ее порывистыми движениями и потоком колоритных эпитетов, срывающихся с ее уст. Мейер не сомневался в том, что он осуществит первую часть своего плана так, что этого никто не заметит. Сомневался он лишь в том, сможет ли составить достаточно красноречивое сочинение. У него никогда не было хороших отметок по английскому языку и литературе, и он не умел писать сочинения. Даже в юридическом колледже его работы никто не назвал бы блестящими. Каким-то чудом он все же набрал достаточное количество баллов, выдержал экзамены и в награду получил поздравление от дяди Сэма в виде любезного приглашения отслужить свой срок в армии Соединенных Штатов. Пройдя через дерьмо и болото своей четырехлетней службы, он был демобилизован как отслуживший с честью. Ко времени демобилизации он решил, что не стоит тратить драгоценные годы жизни на то, чтобы завоевать клиентов. Офисы размером с собачью конуру и гонки на машине скорой помощи были не для Мейера. Он поступил в полицию и женился на Саре Липкин, с которой встречался еще во время учебы в колледже. Он еще помнил дразнилку. Не прилипали друг к другу пары так, как Мейер прилип к Липкин Саре. Дразнилка никогда ему не мешала. Он слушал, как его дразнили, и терпеливо улыбался. Все было правильно. Он действительно прилип к ней, как она прилипла к его губам. Сара очень любила целоваться, и, может быть, потому он и женился на ней, вернувшись из армии. Решение оставить профессию юриста поразило прежде всего самого Мейера. Но он все же наплевал на юриспруденцию и поступил на работу в полицию. По его мнению, эти профессии были связаны между собой. Как полицейский он тоже стоял на страже закона, делая свое дело терпеливо и добросовестно. Он стал детективом третьей степени только на 8-й год работы в полиции. Для этого тоже надо было терпение. Теперь, терпеливо ударяя по клавишам пишущей машинки, он составлял свое послание. — Как тебя зовут? — спросил Бирнс девицу. — Чего? — Как тебя зовут? — Куаль эс су номбре? — Она знает английский, — заметил Виллис. — Не знаю я инглес, — возразила пуэрториканка. — Она врет. По-испанке она умеет только ругаться. Брось, Анжелика. Будешь нам подыгрывать, и мы тебе подыграем. Я не знаю, что значит подыгрывать. — Ах, какая невинность! — сказал Виллис. — Слушай, потаскушка, брось ты эти глупости, не делай вид, что ты только что сошла с парохода. Он повернулся к Бирнсу. — Она живет в этом городе почти год, Пит, и занимается главным образом проституцией. — Я не проститутка! — возразила пуэрториканка. — Конечно, она не проститутка. — Простите, забыл. Она работала целый месяц в швейной мастерской. Я мастерица, вот я кто. Не проститутка? Ладно, ты не проститутка. — Пусть будет так. Ты спишь с мужчинами за деньги. Это большая разница, согласна? Пусть будет так. Но почему ты перерезала глотку тому парню? — Какому парню? — А их было несколько, — спросил Бирнс. — Я никому не резала глотка. — Да? Кто же? — спросил Виллис. — Санта-Клаус. — А куда ты дела бритву? Он снова повернулся к Бирнсу. На нее натолкнулся патрульный. Но он не смог найти орудие убийства. Наверное, она бросила бритву в сток. Куда ты дела бритву? У меня нет бритва. Я никому не резала глотка. У тебя все руки в крови. Кому ты хочешь втереть очки? Кровь. От эти наручники. О, Господи! Это дохлый номер, — вздохнул Виллис. Вся беда в том, — думал Мейер, — что трудно найти подходящие слова. То он должен быть спокойным, без дешевой мелодрамы и без нажима, иначе могут подумать, что это розыгрыш или творение шизофреника. Это должна быть искренняя просьба о помощи с ноткой отчаяния. Без этого никто мне не поверит, и от всего этого не будет никакой пользы. Но если послание будет слишком отчаянным, тоже никто не поверит, значит, надо быть очень осторожным. Мейер посмотрел на внимательно слушавшую Вирджинию. «Мне надо спешить», — подумал он. «Ей может прийти в голову подойти и проверить, что я делаю». «Ты знаешь, кому перерезала глотку?» — спросил Виллис. «Ничего не знаю. Тогда я открою тебе маленький секрет. Ты когда-нибудь слышала об уличной банде под названием «Арабские рыцари»?» «Нет, это самая большая банда в нашем районе. Главным образом подростки. Кроме вожака банды, которому 25. Он женат, у него одна дочь. Его зовут Касым. Ты когда-нибудь слышала о человеке по имени Касым?» «Нет. В сказке это брат Али-Бабы. В жизни вожак банды под названием «Арабские рыцари». Его настоящее имя — Хосе Дорена. Знаешь такого?» «Нет». «Он очень важный человек среди блатных, этот Касым. Вообще-то он дешевка, слабак, но среди уличных банд имеет вес. Есть еще одна банда под названием «Латинская колонна», и члены этой банды вот уже несколько лет сильно не в ладах с арабскими рыцарями. Знаешь, какое условие перемирия поставили эти латинос?» «Нет, а какое?» «Отдать им как трофей одежду одного из арабских рыцарей и покончить с Касымом». «Кому это интересно?» «Должно быть интересно тебе, детка. Парень, которому ты перерезала горло, это и есть Касым, Хосе Дорена». Анжелика моргнула. «Это точно?» — спросил Бернс. — Точно, Пит. — Так вот, Анжелика, если Касым умрет, латинская колонна поставит тебе в парке памятник. Но арабские рыцари вряд ли одобрят твой поступок. Это куча злобных подонков, милочка. Им совсем не понравится, что ты порезала их вожака. Приведет ли это к его преждевременной кончине или нет? — Чего? — Отдаст он концы или нет? Все равно ты у них в черном списке, детка. — Я не знала, кто он. — Значит, это ты его порезала. — Да, но я не знала, кто он. — Зачем же ты это сделала? — Он приставал ко мне. — Как? — Он начал лапать меня. — Ах, оставьте, — простонал Виллис. — Лапал. — Да здравствуют непорочные девственницы, — воскликнул Виллис. — Почему ты порезала его, детка? И на этот раз не рассказывай нам трогательные истории в рамки из сердечек и цветочков. Он хватал меня за грудь на лестнице у входа в дом, и люди смотрели, вот я и порезала его. Виллис вздохнул. Вирджиния Додж, казалось, устала от допроса. Она нервничала, но продолжала неподвижно сидеть за своим столом, держа в руке 38-й калибр. Бутыль с нитроглицерином стояла на столе перед ней. — Надо спешить, — подумал Мейер. — Надо закончить, наконец, и действовать, не допуская ошибок. Если эта дама подойдет ко мне и увидит, чем я занимаюсь, она спустит курок и отстрелит мне полголовы. Сара должна будет сидеть положенные дни траура целую неделю. Во всем доме завесят зеркала и повернут к стене фотографии. Господи, это будет ужасно. Действуй, Мейер. Не стоит умирать в такой теплый день. — Значит, он хватал тебя за грудь? — спросил Виллис. — За какую, правую или левую? — Это не смешно, — ответила Анжелика. — Если мужчина лапает на людях, не смешно. — И ты полоснула его? — Си. — Потому что он схватил тебя за грудь, верно? — Си. «Твое мнение, Пит?» «Чувство собственного достоинства не зависит от профессии», — ответил Бирнс. «Я ей верю». «А, по-моему, она нагло врет», — возразил Виллис. «И когда мы все проверим, то наверняка обнаружим, что она крутила целый год с этим Касымом, а когда заметила, что он положил глаз на другую девчонку, резанула его бритвой». «Это больше похоже на правду, а, детка?» «Нет, я не знаю этого Касым. Он просто прошел мимо меня и снахальничал. Мое тело есть мое тело». Я продаю его, когда хочу, но не для такие свиньи с грязными руками. Ура! Тебе действительно поставят памятник в парке. Виллис повернулся к Бирнсу. Как мы определим этот случай? Злонамеренное нападение? В каком состоянии находится Касым? Его отвезли в больницу. Кто знает. Весь тротуар был залит кровью. И знаешь, что меня убило, Пит? Вокруг него собралась куча детишек. Видно было, что они никак не могут решить, что делать, плакать, смеяться или кричать. Они как-то странно прыгали на месте, понимаешь, о чем я говорю? О, Господи! Расти на этих улицах, видеть такое каждый день. Можешь себе представить? Держи связь с больницей, Хелл, — сказал Бирнс. Оформим ее потом. Сейчас мы не можем сделать больше. Он повернул голову туда, где сидела Вирджиния Додж. Хорошо. Ладно, Анжелика. Скрести ноги вместо пальцев и молись. Кто знает, может, Касым не умрет, может быть, у него есть какой-нибудь талисман. — Надеюсь, сукин сын сгниет в могила, — ответила Анжелика. — Добрая девочка, — сказал Виллис, потрепав ее по плечу. Мейер вынул из пишущей машинки свое сочинение. Оно имело такой вид. Рапорт. Место происшествия. Детективы 87-го полицейского участка. Улица. Фамилия заявителя, уведомившего о происшествии. Захваченной женщиной, вооруженной револьвером и имеющей при себе бутыль с нитроглицерином. Инициалы заявителя. Адрес заявителя. Если вы найдете эту бумагу, немедленно сообщите в полицейское управление. Номер центр 60820. Улица. Для расследования назначен детектив. Срочно. Детектив второй степени Мейер. Фамилия, инициалы, номер удостоверения. Задержанный. Мейер вынул копировальную бумагу и сложил голубые бланки вместе, потом прочитал первый экземпляр. Он читал его внимательно, потому что был терпеливым человеком и хотел, чтобы все было правильно, с первого раза. Второго могло уже не быть. Окно возле стола было открыто. Наружная решетка, предохранявшая стекло от обломков кирпича, которые любили швырять в окна обитатели окрестных улиц, не представляла каких-либо трудностей. Наблюдая одним глазом за Вирджинией Додж, Мейер скатал первый лист в узкий длинный цилиндр. Он лихорадочно просунул цилиндр сквозь отверстие решетки и протолкнул его наружу. Потом поднял глаза. Вирджиния Додж не смотрел на него. Мейер свернул второй лист и тоже протолкнул его сквозь решетку. Он просовывал сквозь отверстие третий и последний лист, когда услышал крик Вирджинии: «Стой! Буду стрелять!»